281. Июнь 22. Время твое, проведенное в мыслях со мною, можно назвать временем света, сияющего посреди сумерек жизни. Пока еще сумеречная жизнь человеческая. Но те, идущие со мною, царство мрака земного, озаряют светом будущего. Потому считайте минуты со мною лучистыми мгновениями жизненного пути. Чем их больше, тем более глубока и значительна жизнь ваша. Есть и такие, которые предстояние владыки сделали постоянным. Всякая попытка в этом направлении будет светоносной, пока свет не зальет все существо ваше и не станет выразителем сущности вашей. Это и будет служением свету. Служители света служение владыки сделали единственной целью жизни своей на земле и выше в мирах. Великим служением называется оно, ибо великое служение неотделимо от явления постоянного предстояния. Так совершается великое делание в жизни людей на земле.